простое ремесло. Складывать стихи из груды слов. Непростое ремесло. Складывать стихи из груды слов. Чувства в строфы заключив, подобрать ключи. Непростое ремесло. Складывать стихи из